Глава 14. Анатолий проводил Бориса и Еву до оврага. Что-то крикнул им сверху, они ответили, но что именно, Татьяна не разобрала. Поднялась со своего места Ольга Львовна, посмотрела строго. «Не задерживайся, уже поздно». «Я не потревожу вас», — быстро сказала Татьяна. «Да тревожь сколько душе угодно», — махнула Ольга Львовна рукой. «Теперь долго не засну». «Ох, просплю завтра, царство Божье». «Я скоро приду». «Поговорю с Анатолием и приду». «Все равно. Не засиживайся долго, а то за приятными разговорами время незаметно бежит». «Ой-ой-ой!» — она схватила за спину. «Продуло, что ли?» «Пойдемте, я вас провожу». Завхоз встал со скамьи, затушил окурок в пепельнице банки из-под пива. «Роса выпала, ступеньки скользкие, навернетесь еще чего доброго». «Ох, навернусь, дорогой мой, навернусь». Согласно кивнула Ольга Львовна и взяла его под руку. «Как бы я без вас обходилась, Павел Павлович?» «Скажете тоже!» Смущенно прогудел завхоз и молодцевато расправил усы. «А что, мы с вами еще хоть куда? Может, подружим, Ольга Львовна?» «Подружим!» Засмеялась тихо камеральщица и снова схватила за поясницу. «Ой, вот разогнусь и подружим!» Они ушли. Татьяна прикрыла глаза. Возбуждение не проходило, и спать не хотелось, но остаться одной и посидеть спокойно, расслабившись, без лишних мыслей в голове, когда еще придется. Но тут вернулся Анатолий. Устроился рядом, посмотрел искоса. «Чего спать не идешь?» «Тебя решил дождаться». «Скажи, во враге правда кто-то был? Ребятам не могло показаться?» «Сразу двоим». Анатолий задумчивым видом выбил пальцами дробь на столе. «Жалко, что темно. Утром мы с Борисом походим вокруг, вдруг следы обнаружим. Не верю я, что там зверь был». «Ну, а если человек? Что ему нужно в сыром овраге ночью? Хотя, с чего вдруг обвал? Дождя не было, чтобы вода подмыла. Вот если копал кто и знал, где копать, эта домовина у меня из головы не идет». Явно там старое кладбище, православное. На нем хоронили людей из острога. Одно не пойму, почему за его пределами. В 18 веке это было не принято. С чего ты взял, что православное? А вдруг кыргызское или более позднее? Более позднее вряд ли, хотя все может быть. Местные народы приняли православие в большинстве своем где-то к середине, даже к концу 19 века, а до этого хоронили покойников воздушным способом. На деревьях или специальных помостах, завернут в кошму, затем в бересту. И только когда тело истлеет, кости сжигали со всеми вещами, что оставляли рядом с покойным. В Монголии вообще бросали трупы в степи и приманивали на них соболей. Вот такой вполне житейский натурализм. Но есть сведения, что кыргызы своих знатных покойников кремировали сразу после смерти, в одежде, с оружием, убранством коня, причем посуду разбивали, уздечку и сбрую резали на куски, мол, на том свете все эти вещи примут первоначальный вид. Кстати, крещенных хоронили головой на запад, а не крещенных на восток. Почему? Чтоб глаза умершего были обращены на восход солнца. Это означает, что наступит утро вечности, состоится второе пришествие Христа, а еще то, что усопший идет от заката к жизни, запада к вечности, востоку. Некрещенному в этом отказывалось. Пусть смотрит вечную темноту. Судя по расположению домовины, покойник лежит как раз головой на запад. Так принято в православии. Ну, посмотрим завтра, что там. Домовина, судя по всему, из лиственницы. Значит, есть надежда, что костяк сохранился. А почему же тогда рядом гроб оказался разрушенным? Но это много причин. Давление пластов почвы, действие воды, из какой древесины изготовлен. Будем смотреть, может, что завтра найдем. Завтра человек 5 сниму с раскопа. Он вздохнул. Видишь, как получается. Планируем одно, а жизнь свои коррективы вносит. Но раз так получилось, придется перераспределять силы. Анатолий снова задумался, затем сказал. Слабо верится, что ночью там пытались копать. Но, с другой стороны, днем с раскопа невозможно отлучиться. Разве чужой появился? Тогда нужно точно знать, что в этом месте находится кладбище. Откуда? Кроме археологов, кому оно интересно, а? Что там, кроме костей, можно найти? Это ж не древний могильник. А вдруг, правда, кто-то следил за ребятами, а потом решил их напугать, осторожно предположила Татьяна, из тех парней, что к Люсе, например, неравнодушны. Анатолий усмехнулся. К ней Севка неравнодушен. Из-за нее в экспедицию подался. Она им крутит, вертит, не больше. Он же младше ее лет на 5, наверное. Вот, увлек ее фламинго посмотреть. Я поражаюсь, что она с ним поперлась в такую даль. Ну да ладно, это их дела, разберутся. Он обнял ее за плечи, коснулся губами щеки. Давай покончим на сегодня с мертвецами, гробами и привидениями. Что-то на сон грядущий мы не ту тему выбрали. Скажи лучше, сильно испугалась, когда Люська заорала? Татьяна пожала плечами. «Разве я одна?» Весь лагерь переполошился. Я честно испугался. Думал, вдруг из местных кто на девчонку напал. По пьяни крыша едет, что только не творят. Он обнял ее еще крепче, вздохнул и сказал. «Прости, но тебе лучше пойти спать. Жаль, конечно, что все так случилось. Я вот Борьке даже завидую». Он снова вздохнул. «Хотя, чему завидовать? Знаешь, сколько там комарья в этом овраге?» «Представляю», — улыбнулась она. «Несладко им придется. Но так ли важно дежурить на этом отвале? До утра нельзя было подождать?» «Порядок такой», — ответил Анатолий. «Давний, не мной заведенный. Я уже говорил тебе, нельзя оставлять раскоп без боевого охранения, даже если находок шиш да маленько. Здесь хоть и не раскоп, но что-то неспокойно мне. А сторожам дежурство только в удовольствие. Как Борьке с Евой, например. Им все дозволено». Песни голосить, орать, в карты играть, в нарды, семечки лузгать. Как их душе угодно, так и развлекается. Лишь бы раскоп караулили и отпугивали любителей шастать по ночам. Когда местные знают, что на раскопе всегда кто-то есть, на рожон лезут редко. А сторожей добровольно назначаете или по очереди, как дежурных по кухне? Тут дело добровольное. Ну, как-то не принято отказываться. Скажут, что струсил. Или сочтут за маменькиного сынка. Одни любят сторожить в одиночку, а другие только вдвоем. В зависимости от того, что откопаем. Бывает, что ночью одному неуютно рядом со вскрытым могильником. Охотно соглашаются на это влюбленные парочки, а с семейными вообще никаких проблем. В лагере ведь шибко не уединишься, все на виду. И хотя здесь тише, чем в городе или даже деревне, но шума и гамма тоже хватает. Все время кто-то лезет к тебе с разговорами, спорит, спрашивает, любопытничает, отвлекает от личных дел. Так что дежурство на раскопе – отличный способ остаться одному. Собраться с мыслями, отдохнуть от суеты, помечтать, пофилософствовать. Ну, просто книжку хорошую почитать. Анатолий помолчал, зачем-то переставил с места на место банку с букетом, затем заговорил снова. Вечером Пал Палыч выдает сторожам все необходимое для приятного времяпрепровождения. Продукты, чай, сахар, двустволку с зарядом соли или старый кинжал, тупой, но страшный. Теперь вот рации снабжаю. По своему опыту знаю, если нарисуются посетители, то в первую половину ночи. Формально, сторожа и под утро они должны спать, даже ранним утром. В деревнях просыпаются рано, а любители подебоширить могут и до зари появиться. Нам повезло, что деревня далеко, так что весь лагерь поднимается в 7, а дежурный мирно дрыхнет до прихода землекопов. Те ведь и мертвого разбудит. Он звонко припечатал ладонь к клеенке и усмехнулся. Словом, Борька и Ева не прогадали. И домовину покараулят, и своего не упустят. А мы? Он в упор посмотрел на Татьяну. Ты не передумала? Только не сейчас. Она погладила его по щеке. «Я все помню и тоже жалею». Он перехватил ее ладонь, прижал к губам и поцеловал, затем резко отодвинулся. «Все, пойдем провожу тебя до палатки, а я на раскоп сбегаю». «Зачем?» — изумилась она. «Хочу посмотреть, как там Федор поживает». «Ты думаешь, это он?» «Там, во враге». Татьяна испуганно оглянулась. Слишком громко у нее получилось. «Ничего я пока не думаю». — сказал устал Анатолий, — но тебе лучше остаться. — Нет. Она вскочила на ноги и сжала кулаки. «Одного я тебя не отпущу». И уже тише добавила. «Я ушу?» — занималась 2 года назад. «Ух ты!» — прищурился он. «У меня теперь есть телохранитель». И, засмеявшись, притянул к себе, посадил на колени. «Знаешь, кого ты сейчас напоминаешь? Дрочивого воробья. Распушил, понимаешь, перья». «Воробья?» Она сердито дернулась, пытаясь освободиться. «Скажи еще лучше курицу. На сетку». «Нет, ты не курица и не на сетка. Ты самая симпатичная девчонка в экспедиции. Да и вообще среди тех, кого я знаю, и очень привлекательная». Теплые губы прижались к ее шее, скользнули в ямочку между ключицами, и он пробормотал. «Ладно, пойдем, а то я опять слечу с катушек». «Чего спать не идете, полуночники?» — раздался сзади мужской голос, и они разом оглянулись. Надо же, не заметили, как подошел завхоз. «А ты чего бродишь, Пал Палыч?» — усмехнулся Анатолий. «Людей пугаешь». «Вас напугаешь», — вздохнул завхоз, потряс пачкой сигарет и даже заглянул в нее, затем с досадой смял. «Кончились, заразы!» И снова перевел на них взгляд. «Смотрю, новенькая. Невеста твоя, Анатолий Георгиевич». «Много будешь знать, хуже будешь спать», — сказал Анатолий. «Если скажу невеста, легче от этого станет?» Завхоз пожал плечами. «Твое дело, конечно. Но что ж ты ее в камералку определил? На выселке?» «Невесту под боком держать надо». «А я подумаю». Анатолий весело посмотрел на Татьяну. «Ведь дело, — говорит, — перебирайся ко мне». Она едва не поперхнулась воздухом от удивления, но покачала головой. «Нет, я не могу. Вернее, не сейчас. Я еще не готова». «Пошел я спать», — сказал завхоз и неожиданно подмигнул Анатолию. «Ты ее крепче держи». «Моя бабка тоже все отказывалась, Только я ее в охапку и принес в свое общежитие. Говорю коменданту, комнату давай, а то уволюсь с завода. Передовиком я был, бригадиром». «Вы на заводе работали?» — удивилась Татьяна. «С виду отставной военный. Выправка у вас офицерская?» Завхоз прищурился, обвел ее взглядом, усмехнулся. «Сметливая вы, однако. Только бог миловал. Какой из меня офицер?» «Правда, срочно отслужил. В погранвойсках на Сахалине. Предлагали в училище поступать, только куда мне учиться? У мамки, кроме меня, еще 5 ртов, мало-мало меньше, да батька-инвалид. С войны без ноги вернулся. Вот и пошел на завод, чтоб семью кормить. Там и суженую свою встретил». Пал Палыч потер пальцем нос, нахмурился. «О чем мы давеча говорили?» «А, вспомнил, о коменданте. Словом, принес он ключи, а бабка моя, ей 19 тогда исполнилось, слезы. Ну, я эти слезы быстро унял». Пал Палыч с довольным видом расправил усы. «В молодости я ого-го был, орел. Так что не теряйся, Георгич, куй железо, пока горячо». «Иди уже, орел», усмехнулся Анатолий. «Как-нибудь сами разберемся».